На солянке папа так и не появлялся. Оно и к лучшему. Лишние расспросы сейчас совсем не нужны. Первым делом надо переодеться, потом к Лаве за советом. Из всех Марусиных знакомых именно она – главный специалист по Нестору. А вдруг поможет? Хотя нет, сначала перекусить, а потом уже к соседке. Как же все-таки приятно чувствовать на себе свежий выглаженный сарафан, а на ногах мягкие домашние тапочки. Это вам не махеровый халатик Мэйдэнчина, в котором она бегала по Шанхаю, и не мокрая одежда после водных процедур на окраине Москвы. Маруся покрутилась у зеркала. Вроде все нормально. Только почему-то на душе неспокойно. Что-то она упустила. Девушка еще раз внимательно осмотрела себя с ног до головы. Ах, глаза! Как же она могла забыть? Они снова стали разноцветными. Придется надеть солнечные очки, чтобы не пугать старушку и не провоцировать ее на ненужные расспросы. А сейчас поесть. Обычно, когда папа уезжал по делам, он демонстративно отключал в холодильнике функцию «заказ продуктов». Дело в том, что пару раз он получал жалобы от службы доставки, сотрудники которой часами топтались у закрытых дверей квартиры, а потом были вынуждены оставлять пакеты с мясом, маслом, молоком у Клавдии Степановны. Конечно, Маруся же не виновата, что голова категорически отказывалась запоминать время визитов курьеров. Не зря же придумали словосочетание «девичья память». Придумали? Теперь не обижайтесь. И хотя продовольственные запасы не обновлялись, в холодильнике все же обнаружился сервелат, а в шкафу – банка маринованных корнишонов и несколько кусочков бородинского хлеба приемлемой свежести. Отличный набор для молниеносной атаки на червячка, которого необходимо заморить. Тщательно пережевывая бутерброд в прикуску с маринованным огурцом, Маруся погрузилась в раздумья. Так ли она права, слепо доверяя своим чувствам? За последние дни она умудрилась нарушить все мыслимые статьи Уголовного кодекса, пару раз буквально прошлась по лезвию бритвы, а заодно обрела бессмертие и сама же от него отказалась. Бунин вот-вот умрет, новые друзья от нее отвернулись, а летняя практика благополучно провалена. Блин. Что за дурацкое словечко появилось в ее лексиконе? У носа, что ли, научилась? Так, все, времени нет. Надо срочно идти к Клаве. Еще дожевывая остатки бутерброда, Маруся уже трезвонила в соседскую дверь. «Клавдия Степановна, это я. Откройте, пожалуйста». Дверь отворилась, и пенсионерка радушно улыбнулась гостье. «Заходи, заходи. Ты уже вернулась?» «Ага». Маруся скинула тапочки и буквально влетела в гостиную. Предугадав вопрос старушки, она заявила: «Кофе буду, с молоком и побольше». Клава засуетилась у кофемашины. «А ты чего в солнечных очках-то?» «Глаза болят от яркого света. Окулист посоветовал пока походить так». «Ну, понятно. Рассказывай». Маруся решила не темнить и сразу же перешла к главному. «Клавдия Степановна, вы были правы. Нестор действительно волшебник, и его чудеса не выдумка, а реальность». Старушка поставила на столик блюдце и чашечку, подмигнула Марусе и заговорщицки сказала: «А я тебе говорила, придет время, и ты поверишь в чудо». «Да-да, Клавдия Степановна, вы, как всегда, правы. Не могли бы вы мне рассказать о Несторе?» «А что именно интересует тебя?» Маруся сделала глоток кофе и обожгла язык. «Ой, меня интересует все!» Клава на секунду задумалась. «Ну, если все, то тебе точно будет интересно узнать, что Нестор — человек с трагической судьбой. Родился он в конце 20 века в одном из маленьких городов Западной Украины. Родился на помойке». «Что?» «Да. Несчастный мальчик. Его мать так и не нашли. Известно только, что, разрешившись от бремени, она бросила ребенка в мусорный бак. И это в 30-градусный январский мороз. Так бы и умер наш Нестор, если бы не один замечательный человек. Между прочим, мой коллега, простой учитель истории Петр Анатольевич Тарасов. Просто выносил себе мусор, услышал писк и не побрезговал осмотреть баки. Потом он рассказывал, что сначала грешил было на крыс, но его словно какая-то неведомая сила заставила осмотреться. Видать, Нестор даже еще совсем маленьким умел управлять человеческими эмоциями. А он что, и эмоциями управляет? Кто ж знает все его возможности? Ну так вот, Тарасов нашел ребенка и отнес его в больницу. Малыша вымыли, подлечили и решили назвать Нестором в честь главного героя фильма «Большая перемена». Фамилию ему записали Тарасов, как у спасителя, отчество Петрович. Маруся закрыла глаза и попыталась себе представить холодную январскую ночь, грязные баки у обочины и маленький синий живой комочек среди мешков с мусором. Черт, как же паршиво! Может, он и не виноват, что стал таким? А каким? Про детство и отрочество Нестора мало что известно. Да и сам он не очень-то любит распространяться о тех временах. А самое важное, что определило его дальнейший путь, случилось в 2014 году, когда ему исполнилось 25 лет. Неожиданно он открыл в себе дар лечить безнадежных раковых больных. Потом, в 2015 году, Нестор прилетел в район Пакистана-Индийского конфликта и сутками напролет лечил людей, получивших смертельную дозу радиации. Тебе интересно? Маруся преданно посмотрела на Клавдию Степановну и энергично закивала головой. Ну хорошо. Спустя год, в 2017, после покушения на президента Североамериканского альянса, когда весь мир обсуждал вопрос о том, стоит ли поддерживать жизнь в растении, которое когда-то управляло конгломератом стран, Нестор прилетел в Вашингтон. Не знаю, как он смог убедить Объединенный Конгресс, но спустя пару недель их президент поднялся на ноги, а еще через неделю выступил с обращением к нациям. После этого Тарасов долго болел, примерно год, и не появлялся на публике. Ты тогда еще маленькой была, а я хорошо помню, как собирали деньги на лечение Нестора. И я помню. Ну хорошо. После выздоровления его стали активно приглашать на всякие шоу, а правительство каждой маломальски заметной страны присуждало Нестору национальные награды. В прошлом году он получил Нобелевскую премию мира за миссионерскую деятельность в зоне ближневосточного конфликта. А сейчас занимается пропагандой здорового образа жизни и помогает всем, кому может. Маруся саркастически ухмыльнулась. Конечно, кому может. Клавдия Степановна, но вы же прекрасно знаете, что помогает он богатым и знаменитым. Ну, не скажи, дорогая. Вот буквально в прошлое воскресенье в шоу обыкновенная женщина из Дагестана привезла своего парализованного сына, и Нестор прямо в студии поднял его на ноги. Так что не говори, если не знаешь. Обнять и плакать. Нестор такой прям весь положительный. Клавдия Степановна, я не спорю, что он помогает людям. Одно не пойму. Если он такой хороший, то почему столько людей его просто ненавидят? Клава вздохнула. Милая, все дело в методах, которые использует Нестор. Они, мягко говоря, далеки от того, с чем привыкла иметь дело традиционная медицина. Но по мне так важен результат, а каким путем он достигнут, неважно. Кроме того, к Нестору неровно дышит церковь. Причем в оценке его деятельности и христиане, и мусульмане проявляют редкое единодушие. Почему? В борьбе за души, милая, не терпят конкуренции. Кстати, сколько времени-то сейчас? Маруся достала из кармана сарафана коммуникатор. 23:12. Так, осталось 18 минут до начала. Клава подошла к стене напротив кухонного стола и четко произнесла: «Визирь, активация! Первый канал! Режим мягкий! Выполнено!» Ожил экран телевизионной панели. Передавали новости. Не оказал сопротивления при аресте. Как сообщил пресс-секретарь департамента криминальной полиции города Нюрнберга Отто Джара, задержаны никто иной, как Йосиюки Футикома, известный под именем Юки, тот самый, что прославился своими дерзкими похищениями. Маруся схватилась за голову. Надо же было так облажаться. Юки доверился ей, а она... На экране замелькали кадры задержания. Несмотря на то, что руки вора были стянуты наручниками, а по обе стороны толкались полицейские, Йосиюки шел уверенно, улыбаясь многочисленным зевакам. Когда Юки поравнялся с камерой, он сложил большие и указательные пальцы в кольцо, потом провел ребром правой ладони по горлу и глумливо ухмыльнулся прямо в камеру. Намек понят. Кольцо из пальцев — это, разумеется, змейка. А ладонью по горлу — это дура. Хотелось заплакать, уткнуться носом в мягкую и теплую жилетку Клавы и рассказать ей обо всем, что случилось в последние дни. Тем временем выпуск новостей подошел к концу. Началась реклама. Клавдия Степановна выглядела оживленной. «Смотри, скоро начнется». «Что начнется?» «Сегодня в программе говорят, будет Нестор. Визирь, активация, звук громче, выполнено». Наблюдать за тем, как Клава пользовалась голосовым управлением, было почему-то забавно. Сама Маруся предпочитала действовать по старинке, с помощью пульта дистанционного управления. Ей было лень давать прозвище каждому прибору со встроенным ГУ, чтобы, не дай бог, пылесос не отреагировал на призыв, обращенный к кофеварке. А вот соседка, наоборот, с удовольствием пользовалась возможностью пообщаться с электронной начинкой своей квартиры. Телевизионную панель она называла визирем, холодильник – ледником, а посудомоечную машину – золушкой. На экране затараторил известный телеведущий. «Друзья, не переключайтесь. Ровно в 23:30 в этой студии мы встречаем самого человечного человека современности – целителя Нестора!» Камера отъехала назад и показала за спиной ведущего огромный зал, забитый народом. Толпа бесновалась. Вот визжат какие-то дамочки. Вот степенный дяденька теребит в руках четки и истово молится. А вот две бабульки размахивают портретом своего кумира. А где-то там сейчас умирает Бунин, которого он покалечил. Решение пришло неожиданно. Маруся вскочила. «Клавдия Степановна, спасибо вам за рассказ, но мне надо уходить. Извините, дело очень важное». Клава с умилением смотрела на экран и даже не обернулась в ее сторону. «Хорошо, деточка, дверь прикрой за собой, пожалуйста». Маруся выбежала из соседней квартиры и молниеносно влетела в свою. Посмотрела в зеркало — сойдет. Только вот вместо тапочек что-нибудь более подходящее. Кеды 100 лет шнуровать, но тут уж ничего не поделаешь. Переморщусь. Что еще? Да, самое главное. Девочка схватила сумку и достала из бокового кармана 3 фигурки. Потом зажмурилась и представила лицо Нестора. Нестор лежал на диване, ел виноград и читал журнал со своей фотографией на обложке. Маруся огляделась. Судя по обстановке, она оказалась в гримерке телецентра, где целитель дожидался начала эфира. Заметив, что он не один, Нестор оторвался от текста и невозмутимо посмотрел на девушку, как будто ничего необычного и не произошло. Окинув Марусю взглядом с головы до ног, он лениво перевернул страницу и продолжил чтение. Маруся даже растерялась от такого холодного приема. «Виноград хочешь?» — спросил Нестор, не поднимая глаз. «Я пришла поговорить». «Ну?» Говори. Может, вы пока отвлечетесь от чтения? Марусю стало раздражать это подчеркнутое равнодушие. Нестор закрыл журнал, сел и внимательно посмотрел на девушку. «Что вы сделали с профессором?» «Не поверишь, но я даже пытался с ним поговорить. И раздробили все кости». Нестор пожал плечами. Он был плохим собеседником. Маруся постаралась сдержаться. Нестор пытался вывести ее из себя. И у него это неплохо получалось. Главное, не терять самообладание. «Я так понимаю, что у тебя уже есть два предмета», — улыбнулся Нестор. «Три», — поправила Маруся. «Даже так? И что, сама все достала?» «Сама». «Да, ты талант». «Я не тогда в машине», — перебил ее Нестор. «Я сказал, что у меня были планы насчет тебя, которые изменились после некоторых наблюдений». Нестор оторвал пару ягод от виноградной грозди. «Так вот, я хотел забрать тебя к себе. У меня нет своей команды, как у Бунина. Есть некоторое количество людей, которые работают на меня, но это нанятые люди. Среди них нет верных делу. Никто не будет жертвовать собой ради меня или ради большой идеи. В тебе сочетается сразу много качеств, которые могли бы быть полезны. Но при этом есть один недостаток, который перечеркивает все эти достоинства». Нестор закинул ягоды в рот и медленно прожевал. Казалось, будто он тянет время или таким образом играет на нервах Маруси. «Знаешь, какой это недостаток?» Маруся ничего не ответила. «Тебе не интересно?» «Ха! Ты первый человек, который добровольно отказался от предметов. Надо сказать, я был просто поражен, когда это произошло. Ты думаешь о мальчиках, о том, как бы повеселее провести время, о еде, о чем угодно. Но вся эта история не только не занимает тебя, она тебя раздражает. Ты не хочешь быть особенной, при том, что ты особенная. Не хочешь чувствовать себя героем, не хочешь завоевывать, добиваться каких-то целей. И поэтому ты не боец. А какая цель у вас? Это не важно, но она есть. Когда у человека есть цель, он знает, что ему делать. А ты этого не знаешь. Я хочу спасти Бунина. Зачем? Как зачем? Ты знаешь его? Знаешь, что это за человек? Ты знаешь, какая у него цель? Один раз я уже послушалась вас. И что? И теперь исправляю последствия. Какие последствия, Маруся? Откуда ты знаешь, кто на какой стороне? Кто плюс, а кто минус? Это очевидно. Когда вы рассказывали о Бунине, вы обманули меня? Хорошо. Предметы, которые у тебя сейчас, как ты их достала? Нестор бил по самым болевым точкам, прямо в цель. «Тебе приходилось обманывать, не так ли?» Маруся не отвечала, но обо всем можно было прочитать по ее лицу. «Тебе приходилось поступать некрасиво, но у тебя была цель, и ради достижения этой цели у тебя получалось договариваться с совестью». Нестор был прав. Прав. Абсолютно во всем. «Теперь скажи, плохая ты или хорошая?» Как можно оценить это, не зная цели? И как ты можешь оценивать меня и Бунина, не зная нас? Вы пытали его. И ты опять-таки не знаешь, зачем. Это само по себе ужасно. Люди часто совершают ужасные поступки. Или ты думаешь, что причинять физические страдания более жестоко, чем душевные? Что ты сейчас делаешь? В смысле? Вот сейчас, в данную минуту, что ты делаешь? Разговариваю. В то время, как профессор умирает. Но ты ведь пришла, чтобы спасти его, так? Да. И вместо этого ты стоишь и разговариваешь. Нестор набрасывался, больно задевая каждым словом. У тебя в кармане есть дар убеждения. Он ведь есть у тебя, правда? Откуда вы знаете? Иначе бы ты не пришла. Вы снова следите за мной? Про то, что дар у тебя, я догадался несколько минут назад. Как вы могли догадаться? Почему ты не используешь его? Внезапно перешел на крик Нестор. Почему ты сразу не приказала мне вернуть предметы? Почему даже сейчас ты продолжаешь слушать меня, вместо того, чтобы действовать? Самообладание таяло на глазах, и на его месте разрастался очередной приступ бессилия и отчаяния. Игра в кошки-мышки, где Маруся всего лишь маленькое серое существо рядом с опасным хищником. Почему он не боится ее? Почему пытается разозлить? Блефует? Или уверен, что успеет размазать ее по стенке быстрее, чем она засунет руку в карман? Как в старом кино про ковбоев. И неизвестно, кто первым воспользуется своим оружием, чья реакция будет быстрее и за кем останется последнее слово. «Давай!» Маруся достала орла и сжала его в кулаке. Раздался стук. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова. Довольно-таки симпатичная голова с широко распахнутыми голубыми глазами, аккуратным розовым ротиком и пышными рыжими локонами. «Ой!» – пискнула голова, заметив Марусю. «Простите, Нестор Петрович, но вам пора в студию. Через 3 минуты начинаем». Нестор обворожительно улыбнулся в ответ и сказал: «Да, Ниночка, уже иду». Дверь закрылась, и Нестор резко развернулся к Марусе. «Сейчас нет времени разговаривать. Продолжим при следующей встрече. Догадываюсь, зачем ты здесь, поэтому надеюсь, что тебе хватит ума не лезть под камеры. Хотя...» Он на секунду замолчал. «Вряд ли ты меня послушаешь». Нестор опустил руку в карман. Маруся открыла рот, чтобы дать целителю команду остановиться. «На! Возьми. Если не передумаешь, хотя бы воспользуйся ей». На протянутой ладони лежала бабочка. «Бери, бери! Не усложняй ситуацию отказом. Просто представь себе человека, в которого хочешь перевоплотиться. Предмет все сделает сам». Маруся решила не спорить. Маруся вошла в зал, где проходила съемка. Тысячи звуков заставили ее на мгновение оглохнуть. Нейтрализаторы шума работали на все 100%, и зрители, которые смотрели прямой эфир дома на экранах телевизионных панелей, вряд ли предполагали, какой гул стоит в студии. Услышать, что говорил ведущий, было нереально. Впрочем, толпу это вряд ли беспокоило. Они видели своего кумира, чувствовали его близость, и этого им было вполне достаточно. Маруся огляделась. Взоры толпы были направлены в центр зала, где на белом диване восседал Нестор, в круглых зеленых очках, разумеется, и улыбался в ответ на хвалебные оды ведущего шоу. Заболела голова. Значит, количество предметов достигло критической массы. Все-таки общая сила волшебного квартета, покоившегося в ее кармане, это уже не шуточки. Немцу хватило одного ворона, чтобы умереть, а у нее, кроме птички, еще 3 зверушки. Но пока надо потерпеть. Маруся попыталась вспомнить все, что она знала о съемках подобных ток-шоу. Программа только началась. Значит, скоро... Очень скоро ведущий позволит нескольким зрителям в зале задать вопросы главному герою. Скорее всего, их заготовили заранее, а авторов тщательно отбирали. Но даже если это и не так, то количество желающих вступить в диалог с кумиром в этой студии слишком велико. Так что шанса нет. Или... Распихивая людей, Маруся добралась до выхода из зала. У двери стояли 2 сотрудника службы безопасности Останкина. Девушка достала из кармана орла и обратилась к одному из них. «Мне надо знать, где сидит редактор программы, который дает указания ведущему». Охранник растерянно захлопал ресницами, но тут в разговор вступил второй. Редакторы выше этажом, прямо над нами. Они следят за программой из стеклянной будки. Спасибо. Маруся вышла из зала и огляделась. Слева, в нескольких метрах от нее, стояли сотрудники местной службы безопасности в униформе и несколько телохранителей Нестора в черных костюмах. Одного она узнала. Это был тот самый Громила, который помог ей вынести Бунина из подвала. Маруся резко развернулась спиной к бодигардам. Авось не обратят на нее внимания. «Девушка, постойте!» «Черт!» Маруся замерла на месте, но не обернулась. Спиной она почувствовала, к ней кто-то приближается. «Извините, что беспокою, вы здесь работаете?» Справа от нее стоял один из телохранителей Нестора. Его Маруся точно прежде не видела, иначе бы запомнила. Красивое, еще мальчишеское лицо, широкие голубые глаза и безупречная жемчужная улыбка. Маруся сжала в ладони орла и постаралась максимально спокойно ответить. «Да, я здесь работаю. Редактором. Мне надо подняться на этаж выше». «Хорошо, я могу вас проводить». «А вы знаете, куда идти?» «Разумеется, мы тут не в первый раз». Маруся расслабилась и пожала плечами. «Что ж, пусть проводит». Красавчик отвернулся и что-то тихо сказал. Судя по всему, не ей, а своим коллегам. Интересно, где же они все-таки прячут микрофоны? Компания охранников весело заржала. «Ну-ну». «Пойдемте». Телохранитель шел на полшага впереди, что позволило Марусе избежать импровизации в поисках редакторской. Он действительно знал, куда идти. «Вы давно работаете в Останкино?» «Я вас прежде здесь не видел». «А что, должны были?» «Мы у вас почти каждую неделю бываем». «Только к Андрею Николаевичу, вговорите. В третий раз за два месяца приезжаем». «К Андрею Николаевичу? Кто это?» «А, наверное, ведущий шоу». «Да, я здесь недавно. Раньше в Сочи работала». «Понятно. Мы, кстати, пришли. Вам сюда». Охранник остановился и указал на дверь с табличкой «Говорят». Девушка кивнула. Красавчик еще раз улыбнулся, развернулся и ушел. Маруся вошла. В кабинете, большую часть которого занимали огромное панорамное окно и мониторы, спиной к двери сидела девушка и что-то тихо говорила в микрофон. Маруся кашлянула. Редактор оторвала взгляд от монитора и вопросительно посмотрела на нее. «У вас есть прямая связь с Андреем Николаевичем?» Девушка утвердительно кивнула. Орел по-прежнему работал на пятерку. «Как вас зовут?» «Юлиана». «Когда начнется ближайший рекламный блок?» «Через полторы минуты». «Хорошо, продолжайте работать». Маруся присела на свободный стул у стола редактора и посмотрела в окно. Внизу шла съемка программы. Нестор уже поднялся с дивана и, стоя на краю сцены, размахивал поднятыми руками из стороны в сторону. Вслед за ним руками махал и весь зал. Маруся вспомнила, как однажды на религиоведении им показывали запись собрания какой-то тоталитарной секты. Очень похоже. Те же лица, тот же пастырь. 5, 4, 3, начала обратный отсчет Юлиана. 2, 1, реклама. Маруся встала и подошла к девушке. «Соедините меня с Андреем Николаевичем». Редактор уступила место Марусе и протянула ей наушник с микрофоном. «Вы меня слышите?» Где-то внизу ведущий шоу энергично замотал головой. «Ага, слышит и подчиняется». «Сразу после рекламы вы объявите, что в студию приехала гостья. Приехала она специально, чтобы поговорить с Нестором, ясно?» Кивок головой. «Зовут гостью Соня. Она ассистент знаменитого ученого Степана Бунина, который сейчас лежит в склифе, и ему очень нужна помощь. Помочь может только Нестор. Слышите? Только Нестор. Вы должны дать гостье возможность высказаться и обязательно, подчеркиваю, обязательно поддержать все, что она скажет. Ваша задача – заставить Нестора выполнить просьбу Сони. Ясно?» Андрей Николаевич снова кивнул. «Понятливый». «Справку о Бунине вам сейчас подготовит Юлиана». Маруся вернула наушник девушке, написала на листике имя и фамилию профессора. «Найдите в сети информацию о Бунине. А сейчас отвернитесь». Юлиана послушно повернулась спиной к Марусе и застучала пальцами по экрану компьютера. Орел отправился в карман отдыхать, а на волю была выпущена бабочка. Маруся повертела ее в руках, потом закрыла глаза и попыталась вспомнить Соню из «Зеленого города». Странно. Никаких ощущений. Вообще. Может, бабочка не работает? Или она что-то не так сделала? Маруся постояла с закрытыми глазами еще около минуты, потом не выдержала, открыла. Боже мой! Руки, ноги, грудь, тело. Все было чужое. Маруся схватилась за волосы. Они стали гораздо мягче и пышнее. Пробормотала Маруся и ее передернула. Сомнений нет. Это тот самый тихий и приятный голос Сони. Девочка оглянулась вокруг в поисках зеркала. Увы, кажется, Юлиану не очень-то заботила ее внешность. Придется довериться собственным ощущениям. Странно, что сарафан, белье и кеды не изменились. А ведь когда Нестор превращался из Маруси в себя любимого, у него трансформировалась и одежда. Видимо, для работы с бабочкой требовался навык. К счастью, комплекция Сони не сильно отличалась от Марусиной. Разве что кеды стали на размер больше, а сарафан заканчивался не на коленях, а гораздо выше. Гораздо. Маруся сделала шаг и никакой существенной разницы не почувствовала. Она словно, как и прежде, оставалась в своем теле, только теперь ее одели в неощутимый скафандр, который полностью изменил внешность. Теперь срочно в студию. Через минуту она, точнее Соня, станет звездой.